П.С. Огуречек, огуречек, не ходи на тот конечек. Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. Ну хватит уже. Мне уже скучно вот так сидеть и ждать, пока ты проснешься. Совесть у тебя есть? Я так полчаса разбиралась с этой мизонной батареей. Потом еще почти час с кодировкой интерактивного интерфейса. Хорошо еще, что могущественные не сильно напрягаются с исходным кодом. Не спи, боец, замерзнешь.